Врач прочитал вслух свои назначения, микстура, капли, но ни Сильвен, ни Клодетта не обращали на него внимания. — Там, на баркасе, они вам сказали, — начал Сильвен. — Я понимаю, вы меня ударили, чтобы я вас отпустила, и тут как раз они подошли. — Да, но до этого... — Что до этого? — До этого мы с вами тонули по моей вине. Сильвен почувствовал, что ему стало легче дышать. Он заметил, что Симоны в комнате нет. Врач закрыл саквояж, пожал ему руку и прикрыл за собой дверь. Клодетта привстала, чтобы увидеть, что они одни. — Послушайте, — шепнула она, — это не просто несчастный случай. Я совсем спятила сегодня утром и хотела... — Не может быть! — Нет, правда, я больше не могла. Вы же сами вчера видели. Он пришел за мной, отвел назад. Я у них как пленница. Хватит с меня, если б вы знали, до чего мне все это надоело. Она была по-своему даже красива. И вовсе не такая простушка, как ему показалось вначале. Нисколько не смущаясь тем, что оказалась наедине с почти незнакомым парнем в одних плавках, она спокойно признавалась ему в попытке самоубийства. Ведь именно это она хотела сделать, сомневаться не приходилось, достаточно взглянуть на ее упрямый лоб, в полной решимости глаза. О себе я не слишком задумывалась, — продолжала девушка, — хотела им отомстить, но в последний момент, когда поняла, что это конец, испугалась. Знаете, все так ужасно, и никакое прошлое не проходит перед тобой. Наоборот, видишь то, что уже никогда не сбудется. Мне всего 20, если б не вы... Она отважно пыталась засмеяться, но в глазах ее появились слезы. Внезапно дверь распахнулась. Вошла Симона с грудой вещей. Я позвонила в Мениль, почти радостно сообщила она. Ответила какая-то пожилая женщина. Маргарита, наша старая горничная. Я при ней родилась. И муж ее, Франсуа, тоже у нас на службе. Они едут сюда на машине. А пока возьмите вот платье, оно вам, конечно, велико, но как-то нужно пройти через кафе, верно? А брат оденется в коридоре. Держи. Она кинула Сильвену его брюки и джемпер, и он, прислонившись спиной к стене, не спеша оделся. Надо поговорить с Клодеттой, чтобы она поняла, рассказать, что... А, собственно, что? Зачем ей знать о его прошлом? Если ему приспичило исповедаться, пожалуйста, вон церковь, только площадь перейти. Однако Симон уже торопилась все выложить за него. Он слышал через дверь: талантливый художник, его выставка на улице Ля-Боэ-Си с большим будущим. Говорит, как пишет, и непременный куплет. Сейчас он совершает путешествие с учебной целью по Южной Британии. Им очень понравился Бенуде. Он чуть не заорал. У него ни гроша в кармане, он жалкий неудачник, да еще и трус, трус. Если б не подошел баркас, он бы оставил вас тонуть, чтобы спасти свою шкуру, свою грязную шкуру. Он прислонился к стене, вытер лоб. Вот она правда, — подумал он. Я хотел отделаться от девчонки, и хоть на самом деле не убил ее, но мысленно решился на это. Значит, я убийца, по-другому никак не скажешь. И старший на баркасе все понял. Писать картины я не способен, зато способен убить. Она еще жмет мне руку, благодарит. Слева коридор, справа лестница в бар, безвыходное положение. Он неплохо зарабатывает, — послышался из-за двери глухой голос Симоны. И тут Сильвен неожиданно для себя самого расхохотался. Он хохотал до слез, до упаду. Баркас, соленый поцелуй, ну и названец, а Симон-то хороша, во дает. Ну что, осталось только соблазнить Клодетту, тоже безвыходное положение. На лестнице показал старая горничная Маргарита. Я спаситель, — сказал Сильвен, поклонившись. Сюда, пожалуйста. И он широким жестом распахнул дверь. В портсигаре оставалась еще сигарета. Он закурил, привалившись плечом к стене, слушая возгласы, доносившиеся из комнаты. Потом сорвался, бесшумно сбежал вниз и вошел в бар. — Коньяку! Разговоры сразу стихли, на него со всех сторон уставились моряки. Старший наверняка им рассказал. — Еще один! Он пошарил в карманах. Денег, естественно, не было. У меня нет мелочи. Вечером зайду, заплачу. Дайте еще пачку Кемела. Нету? Он усмехнулся, оглядел моряков одного с другим. Ну тогда пачку говна. И вышел, хлопнув дверью. Глава третья. Франсуа вел машину так осторожно, словно у Клодетты была сломана нога или рука. Он не успел надеть форму шофера, приехал, как был, в старой фуражке садовника и залатанном комбинезоне. Он что-то говорил, не отрывая глаз от дороги и замолкая на поворотах. Одна его рука держала руль, а вторая — огромная лапа с квадратными ногтями, с въевшейся в морщины землей, которую он задевал Сильвена, лежала на рычаге скоростей. Машина вся сверкала. Это был Далаш, устаревшие модели с угловатым кузовом, изобилующим выпуклыми деталями, но добротный, важный, с мягкими сиденьями. Такой может развивать скорость до 160, а внутри не дать не взять старинное ландо, кашпо для цветов, мягкие подлокотники и легкое поскрипывание рессор. На приборном щитке были укреплены две таблички. На одной широкой медной выгравировано, как на визитной карточке, «Роберт Денизо Мениль». На другой, из белого металла, небольшой и тусклый, значилось «Госпожа Анжела Фомбье». Сильвен не проронил ни слова. Он знал, что Симона наблюдает за ним через стекло, и, как всегда, в тяжелые минуты лицо его стало напряженным. Сзади Клодетта ссорилась с Маргаритой. Сквозь акустическое отверстие голоса их доносились гнусаво и искаженно, как в телефонной трубке. — Да, знаете ли, совсем не весело, — продолжал неутомимый Франсуа. — Мадам болеет и болеет, хандра одолела, все молчит. Да и то сказать, забот у него немало. Дела на фабрике, черт побери, не так хороши, как при покойном хозяине. Эх, если бы его знали, артист, да и только. И такой простой. Никогда, бывало, не забудет мне утром руку пожать. Порядок, Франсуа? А сколько раз мы с ним на пару пропускали по стаканчику белого, пока хозяйка не видит, или заглянет в кастрюлю и покачает головой, как сейчас вижу. Какая жалость, Франсуа, что госпожа не любит сало. Отличная поклепка. Капусты в самый раз, а? С салом был бы еще вкуснее. Какая жалость, это была его любимая присказка. Франсуа объехал коровью лепешку и догнал повозку молочника. Но ему жалось не сладко. Сильвен невольно стал разглядывать шофера. Когда-то Франсуа, наверное, был очень полным. Теперь же его изброжденные глубокими морщинами щеки обвисли, морщины возле глаз, где спаленная солнцем кожа съежилась, как на старом кошельке, морщины вокруг рта, на веках. Все лицо словно потрескалось от жары, но глаза, очень светлые глаза под густыми, как у Клемансо, ресницами, были... Сильвен пытался найти подходящие слова, как у ребенка, подумал он. Чистые, вот точно, чистые глаза. Франсуа переключил скорость, и Сильвен пододвинулся, чтобы широкая кисть не коснулась его.